Он славился тем, что умел утешать людей в их горе. Расчет Анны Григорьевны оказался абсолютно точным. После поездки в Оптину пустыни, встреч со старцем Амвросием, Достоевский вернулся успокоенный и с необычайным вдохновением приступил к созданию своего последнего романа. Достоевскому и Анне Григорьевне суждено было пережить это страшное горе, смерть сына Алёши, чтобы братья Карамазовы сделали бессмертными их любовь и горе. Анна Григорьевна сообщает, что в главе «Верующие бабы» Достоевский запечатлел многие ее сомнения, мысли и даже слова. А в жалобах женщин из народа, потерявших сына и пришедших искать утешение у Зосимы, в нем нетрудно найти черты Амвросия. Слышатся голоса Достоевского и Анны Григорьевны. «Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. Последний сыночек оставался. Четверо было у нас с Никитушкой. Да не стоят у нас детушки. Не стоят, желанный, не стоят. Трех первых схоронила я. Не жалела я их очень-то. А этого последнего схоронила и забыть его не могу. Вот точно он тут предо мной стоит, не отходит. Душу мне иссушил. Посмотрю на его бельишечко, на рубашоночку, аль на сапожки, и взвою. Разложу, что после него осталось, всякую вещь его, смотрю и вою. И хотя бы я только взглянула на него, лишь разочек, только один разочек на него мне бы опять поглядеть. И не пошла бы я к нему, не промолвила, в углу бы притаилась, только бы минуточку едину повидать, послыхать его, как он играет во дворе. Придет, бывало, крикнет своим голосочком: «Мамка, где ты?» Только бы услыхать-то мне, как он по комнате своими ножками пройдет разик, всего бы только разик. Ножками-то своими, тук-тук, да так часто-часто. Помню, как бывало, бежит ко мне, кричит да смеется. Только б я его ножки-то услышала, услышала бы, признала. Материнская любовь как бы воскрешает умершего мальчика, а описание смерти Илюшечки и скорби его отца, отставного штабс-капитана Снегирева в «Братьях Карамазовых», в которых чувствуется страдание Достоевского и Анны Григорьевны, настолько пронзают сердце душераздирающей, незабываемой болью, что, кажется, не было в мировой литературе более потрясающего изображения семейного горя. В малоизвестной картине Михаила Нестерова «У креста» «Страстная седмица» хранится в церковно-археологическом кабинете при Московской духовной академии. Изображены Достоевский и Анна Григорьевна с гробиком Алёши. Действие братьев Карамазовых происходит в Старой Руси, в маленьком городке под Новгородом, где Достоевские снимали дачу с 1872 года. В 1876 году они приобрели там собственный дом. Детям очень пошли на пользу старорусские минеральные источники, а Достоевскому прекрасно работалось в этом тихом и спокойном местечке. Дочь писателя подробно рассказывает о жизни отца в Старой Руси. Достоевский вставал после 11, делал гимнастику, тщательно мылся и, если был в хорошем настроении, напевал: «На заре ты ее не буди». Никогда дома не ходил в халате, С утра уже был в галстуке и в белой рубашке с крахмальным воротником.